И вновь мясорубка. Пока что только растительная. Сами джунгли, сама природа восстала против нас, давая суровый отпор. Мощная стена за стеной, сплетенные в толстенные жгуты лианы, брыжущие кислотным соком от ударов мечей и топоров. Передние ряды воинов стали липкими, пузырящимися желтыми фигурами. Их беспрестанно подлечивали маги, равно как и шагающих по покрывающейся ядом земле животных. Четверть часа мы продвигались относительно спокойно, не встретив достойного противника. За исключением парочки странных слизней и ленивцев с оранжевыми глазами и щупальцами вместо лап. Последний ряд растительности с хрустом поддался и опал, открыв вид на блестящую водную поверхность. Река. Мы вышли на открытую ветрам и солнцу равнину, стремительно двигаясь прямо к речному берегу. Бурные потоки воды неслись куда-то в неизвестность. Ручьи и речушки, соединявшие и одновременно разделявшие те странные квадраты, куда мы упали при попадании в запределье, сейчас вливались в реку, добавляя воды. Да, эта территория и впрямь рассчитана на все расы. Вот только сидящие на спине одного из зверей ахилоты не выказали ни малейшей радости на своих лицах. Сквозь поверхность окружающего их водного пузыря, внимательно вглядываясь в приближающуюся реку. Как и остальные из нашего отряда, они напряженно наблюдали за мелькающими в водяной толще темными телами самых различных форм и размеров. Река явно обитаема. Плыть? Вновь вызовут корабль? Один большой или несколько маленьких. Но разделяться и ломать строй нам не стоит. Ой, не стоит. Тактик Барсу! «Свайный, гномий, строй!» «Барс, тактику, принято!» «Но хватит не больше, чем на четверть...» «Знаю, строй!» «Принято!» Приказ баронессы последовал вовремя. Первые ряды уже ступили на странный серо-красный песок, злобно зашуршавший под их ногами. Под песком прокатилось несколько бугров. В пыльном гейзере вверх рванулось широкое тело с длинным и довольно знакомым мне хвостом. Чего я раньше не видел, так это странных бугристых наростов на спинах. Полупрозрачных, наполненных каким-то тягучим веществом. «Песчаные скаты!» «Вижу, тактик всем! Не обращаем внимания! Тактик злобе, паралич!» «Ясно!» «Свайный пошел!» Хриплый выкрик донесся от первых рядов. Впереди полыхнула гигантская белая вспышка, наполненная серыми зигзагами. «Гномье чудо!» — восторженно крикнул Ул. «Для затерянного материка малышей приберегали!» Под глушительный рев и дрожь земли в воздухе разом проявилась зависшая над водой чудовищная стальная конструкция. Длинные вертикальные балки, продольное направляющее, стальные плиты покрытия, крутые дуги усилителей. Мост. Неспящие сотворили гигантский стальной мост, способный пропустить и выдержать несколько тяжелогруженных железнодорожных составов сразу. Мост километров 3 длиной. Может, чуть длиннее или короче. С протяжным гулом стальная конструкция рухнула в воду, подняв огромные волны. Хруст, с которым острые стальные сваи врезались в дно, донесся до нас даже сквозь водную толщу. Земля вздрогнула, как от поступи великана. Но бурная река шириной была раза в 4 больше, чем длина моста. Далеко-далеко впереди настил попросту обрывался, нависая над водой. И к толстым стальным сваям уже ринулись сонмища подводных обитателей. Послышался скрежет металла, будто его пытались разорвать и разгрызть. Вот только черную баронессу явно не беспокоили ни длина моста, ни попытки монстров его уничтожить. Сквозь крики замерших на песке десятка парализованных песчаных скатов донесся спокойный голос главы неспов. «Тактик всем! Замедлить движение в 2 раза! Тактик злобе! 3 двойных не было в середину моста!» «Принято!» — маг вскинул обе руки над головой. С его плотно сжатых кулаков поочередно сорвались 6 крохотных ярких искр, унесшихся в небеса между раздавшимися в сторону птицами и птеродактилями. Небеса на вызов отозвались мгновенно. Странный шорох достиг наших ушей и резко трансформировался в громкий треск и гул, словно от линий высоковольтных электропередач. Несколько беззаботных облачков бесшумно разлетелись на клочки. С огромной высоты вниз упала 2 ярчайших шаров, наполненных голубоватым свечением, рухнувших прямо на сотворенный мост. Всю металлическую конструкцию окутало покрывало слепящих и змеящихся синих молний, с шипением уходящих по сваям в воду, с треском соприкасаясь с буквально закипевшей водой. Я знал, что в Вальдире даже некоторые рыбы и прочие водные обитатели умеют разговаривать. Но до этого я не знал, что они могут так ужасно вопить. Среди бушующих волн и облаков пара заметались сотни тел, сталкиваясь друг с другом и мостовыми сваями. Они либо уходили на глубину, либо замирали в неподвижности на водной поверхности. Перед моими глазами побежали бесчисленные строчки, сообщающие о получении мною крох опыта. А со смертоносных небес уже падала следующая двойка электрических шаров — небулы. Мы вступили на мост через полминуты после падения последних небул. Шаги воинов с гулом зашагали по толстым плитам, разрывая на зыбкие части клубящиеся облачка испарившейся воды. Вхождение на себя тяжеленных мамонтов и прочих зверей мост и не заметил. С высоты Колывана я пристально наблюдал за поверхностью воды, что сплошным ковром была покрыта останками мертвых речных монстров. Что-то там только не плавало. Особенно впечатляли покачивающиеся на воде глазные яблоки, со злобой глядящие на нас. Кое-где вода окрасилась в бурый или ярко-зеленый свет. Видимо, несколько наполненных ядом или кислотой монстров лопнули, отравив окружающую воду. Будь там ахилоты и вдохни они это. Да и обычному игроку не поздоровится. Но сейчас и трофеи, и отрава быстро уносились прочь бурным течением, исчезая где-то вдали, откуда до меня отчетливо доносился грозный рокот. Там может быть большой водопад. «Тактик всем! Ускориться в 3 раза! Тактик Драссу — следить за состоянием моста! Накинуть на него пелену сопротивления ржавчине! Тактик Барсу — приготовить еще один свайный! Тактик всем! Приготовить взрывные зелья! Не метать ближе, чем на 3 метра к мосту! Вплотную работать только с кислотой и ядом, и когда я скажу!» «Принято! Готово!» «Ясно!» Ответы сыпались один за другим, а мы с гулом топали по широченному мощному мосту прямо к его краю обрыву, уже не обращая внимания на начавшее светиться едва золотистым сиянием части конструкции. «Тактик Калу, взрывчатку и яд! Тактик Драссу, накидывай на нас массовый резист к электро!» «Принято!» Не успела вода очиститься от подводных облаков яда и кислоты, не успели скрыться из виду уносящиеся ингры из убитых монстров, а на глубине вновь замелькали темные тела, стремящиеся к мосту. «Око тактику, вверх по течению, берегись!» «А, мать вашу!» Разъяренный вопль черной баронессы проникал до самых печенок. «Твари! Ну все, это война!» С хрустом дернув шеей, я взглянул влево. Вверх по течению. И увидел гигантскую вздыбившуюся волну, несущуюся прямо на нас. Позади волны виднелся тонкий ажурный мост, протянувшийся от берега к берегу. Мост не столь прочный и мощный, как у нас, но куда более длинный. От этого моста и шла набирающая мощь волна, переполненная крутящимися зубастыми, когтистыми и шипастыми речными тварями. Еще пара минут, и вся эта кошмарная благодать обрушится на нас. «Тактик всем! Перейти на бег! Вперед! Нам надо миновать эпицентр удара! Чего бы ни стоило! Вперед!» «Да!» Я кричал вместе со всеми, мгновенно переполнившись дикой злобой клану архитекторов. Это их рук дело. Я успел заметить зелено-синюю вспышку на мосту. На нас пустили цунами. Суки, выгадали момент. «Тактик Оку! Начать выполнение плана «Антиарх». Первый удар по караванам снабжения верфей. Перевести клановую цитадель на осадный режим. Всех рекрутов внутрь. Главные отряды внутрь. Любой встретившийся на пути арх должен умереть. Следуйте плану. Если они хотели войну, они ее уже получили. Тактик всем, еще быстрее вперед. Разброс взрывных зелий начать. Стрелкам свободный огонь. Яд, кислота и взрыв. Есть. Тактик злобе, пускай встречное цунами живо. 2 раза подряд. Их волну сломать не успею. Знаю, пускай. Главное — ослабить удар и на мост, и на нас. Тактик Барсу, свиток, кидай на нас паутину Хегра. Понял. Выпустив по скоплению несущихся к нам подводных тварей стрелу с шарообразным взрывным наконечником, я принял от помощника следующий снаряд и бросил короткий взгляд влево. Огромная волна продолжала нестись к нам, поднимаясь все выше и выше. Скоро нас долбанет. Око тактику! Видим движение рядом с мостом архов. Что-то очень большое, похоже на речного стража. Очертания видны смутно. Он атакует их мост, сносит и ломает сваи, как спички. Они пытаются его сдержать. Тактик Оку. Ясно, продолжайте наблюдение. Тактик защите, щиты поднять. Шипы. Тактик всем, пригнуться, максимальная защита. Лекарем быть наготове. Фах, фах, фах, фах. Эти тихие и столь безобидные звуки слились в единый гул. К нам понеслись десятки черных точек. Шах! В щит рядом с моим плечом вонзилась тонкая костяная игла. По поверхности щита потекла тягучая оранжевая капелька, оставляя после себя прожженный след. Град игл и шипов застучал по защите отряда. Кто-то громко выругался, лекари спешно посылали целительную магию к пострадавшим. Заревело несколько зверей. «Раз!» — выкрикнул маг. «Встречка пошла!» По левой стороне моста вспучился водный бугор. Вверх по течению медленно, очень медленно начала подниматься длинная волна, с каждым мигом наращивая свою массу. Стреляющих в нас водных тварей захватило и повлекло за собой, унося от нас. «Тактик злобе, давай еще волну, скорей!» «Делаю!» «Тактик всем, кто сумеет, взрыв зелья метаем! Раз, два, три!» Едва только черная баронесса произнесла «три», как я ощутил себя солдатом, навиденный только в телефильмах Великой Отечественной войне. Наш отряд упорно двигался вперед, словно уродливый бронированный жук, по жутко содрогающемуся мосту. А по сторонам грохотала канонада. В воздухе непрестанно взлетали фонтаны воды, крутились тела монстров, над нашими головами свистели ядовитые шипы. Я уже не услышал злобы, но увидел появившуюся вторую волну, ринувшуюся наверх по течению за своей товаркой. Зарядить, навести, выстрелить. Зарядить, навести. В прицеле зачарованного стреломета бурлящая вода, окрашенная всеми оттенками и цветами. На волнах пляшут глаза, мясо, кости, чешуя. Бьются в агонии жуткие монстры, порожденные чьей-то настолько больной фантазией, что мне никак не удается понять, на что эти монстры похожи. Не удается дать им имен. А неистово дергающиеся над их уродливыми головами и спинами названия не прочесть из-за сплошного мельтешения вокруг. Все слишком быстро. Я давно отвык от подобного темпа. Вода по правой стороне моста словно взорвалась. В воздух взмыло длиннейшее узкое тело со множеством лап и щупалец, сплошь покрытое глазами со всех сторон. С жутким грохотом защищенная сверкающей синей чешуей тварь рухнула на мост. Несколько дугообразных усилителей под надсадный визг металла разорвались, и чудовище упало прямо на настил перед нами, серединой туловища. Верхняя часть вновь упала в воду и, круто изогнувшись, нырнула под него, тем самым перекрывая наш путь своей тушей и одновременно заключая стонущий мост в жуткое живое кольцо, мгновенно начавшее сжиматься. По металлу заскребли вооруженные длинными когтями лапы, оставляя глубокие рваные борозды в прочнейшем материале. Щупальца обвелись вокруг уцелевших усилителей конструкции, напряглись, сократились. Вновь заплакал металл, прогибаясь и ломаясь от чудовищной силы сжатия. «Да что же это за монстры такие? Этот долбанный урод, напоминающий помесь змеи, сороконожки, рыбы и насекомого одновременно, будто специально создан для сокрушения мостов и установки жуткой баррикады. Тактик Барсу! Нюши! Злоба! Драс! Кол! Холодом!» «О, да!» В яростном рыке ближайшего соратника черной баронессы слышался дикий и несколько ненормальный восторг. Пронзительный потусторонний визг. Воздух прочерчивают две длинные дымные линии, в ломающую мост тварь разом врезались два божественных снаряда. Я успел следующим, всадив в неистово дергающего монстра стрелу, заряженную холодом. Ул выстрелил сразу за мной. Затем в серьезно пораненную тварь ударило два широких белых луча, источающих дикий холод. Длинное тело резко замедлилось, начало покрываться толстой коркой льда. Чешуйчатый сокрушитель мостов полностью замер аккурат в тот миг, когда первые ряды отряда подступили вплотную, и властный приказ черной баронессы не стал неожиданностью. «Взрыв! Топоры! Мечи!» Несколько гулких взрывов. Во все стороны полетело крошево разлетевшегося магического льда, откуда-то из-под моста донесся резонирующий тонкий вой, сжавшийся в кольцо твари, уже понявший, что потерпела поражение. А затем в дело вступили воины, с такой дикой скоростью заработавшие топорами и мечами, что у меня в глазах все замелькало. Настоящее лезвие мясорубки, что безжалостно вгрызлись в замороженную и почти подохшую тварь, нанесли по неподвижной туше несколько сотен ударов, умудрившись сделать это в крайне быстром темпе, заодно обрубив кучу лап и щупалец. А затем туша налилась ярким синим свечением, полыхнула вспышка, и мост расслабленно вздохнул с металлическим стоном. А отряд продолжал шагать по искорёженному настилу, переступая с одной, исполосованной когтями и кислоты плиты, на другую. Несколько воинов мгновенно подобрали оставшиеся после крушителя мостов трофеи. Я убрал с экрана оповещение о получении уровня. И едва только строчки скрылись, как посыпались сообщения от Ока. «Столкновение волн раз!» Исполинская вздыбившаяся масса воды, пущенная архами вниз по течению, столкнулась с меньшей в 4 раза волной неспящих. Словно столкновение двух асфальтных катков, большего и меньшего. Причем больший каток уже успел разогнаться до предельной скорости. Разогнался и споткнулся, налетев на меньшего по размерам собрата. Верхняя часть волны архов с ревом рухнула вниз, тогда как нижняя, самая толстая часть исполинского водного бугра, остановила и подмяла волну неспящих под себя. Видимый результат — замедлившаяся скорость летящей к нам волны и уменьшение ее в высоту, и одновременно уничтожение пары сотен попавших в водную давилку монстров. На расстоянии метров в 30 от моста последовало второе столкновение двух идущих навстречу друг другу волн. Снова рев, буйство пены, взлетающие вверх дергающиеся тела речных монстров, выпущенные вверх словно из пушки. Зловещая волна архов преодолела и это препятствие, изрядно уменьшившись и замедлившись. «Тактик Барсу, с войны по левую сторону! Давай! Тактик Злобе и Драсу, заморозкой по мосту!» Вспышка, серые зигзаги молний, в воздухе появляется громада еще одного стального свайного моста, падая в воду в 20 метрах от нас. Не успел мост достичь свайными опорами речного дна, как по нему ударили 2 толстых белых луча. По стальным конструкциям начал расползаться толстое белое покрывало, образуя из моста нечто вроде мощной ледяной стены со стальной арматурой внутри. «Тактик всем! Максимальное ускорение! Взрыв зелья щедрее метаем! Сосредоточьтесь на правой стороне! Заморозку продолжать до предела! Барс, с войны вперед, когда до провала останется минута хода! Сколько у нас свитков гномьих чудес в запасе?» «Еще 7!» «Что еще за гномье чудо?» Не выдержал я и проорал на ухо Улю. «То и есть! Чудо гномьего строительства! Свиток, по твоему желанию, материализует 1 из 4 гномьих чудес. Штурмовую башню, например, или свайный мост. Ну ты сам видел. Стреляй, Рос, стреляй! Еще волна уродов прет! Сей!» Грах! Обросший льдом второй мост, вставший параллельно нам словно волнолом, с диким стоном содрогнулся от удара. Целыми пластами с прогибающихся конструкций начал слетать намороженный лед. Да и всю громаду моста будто великан пнул. Он круто накренился, начал заваливаться в воду. Через него перехлестнула многометровая пенящаяся волна. Перехлестнула и вновь понеслась вниз по течению. Вот только как цунами это уже не выглядело. Скорее, как просто очень и очень большая волна, идущая чуть выше, чем настил моста. Следом за ней под аккомпанемент безумно громкого скрежета сминающегося металла поволокло и сам мост, не устоявший перед ударом водной стихии, но продолжающий сопротивляться и замедлять ее. 2 секунды, и пенная мутная вода с кусками льда с ревом ударила в наш мост, щедро залив настил. Мамонты оказались по брюхо в речной воде. Внутри отряда забесновались принесенные стихией твари. Кира с криком рубила мечом что-то склизкое и бронированное одновременно, смахивающая на восьминогую улитку в шипастом панцире. Остальные не отставали, хотя многих накрыло волной с головой. Над отрядом висели звенящие целительные ауры. Мы продолжали шагать в воде. Напор воды крайне мощный, но не смыло ни одного из членов отряда или зверей. Даже самые маленькие остались стоять после водного удара, будто были впаяны в стальной настил. Это сработало загодя наброшенное на отряд по приказу Черной Баронессы заклинание паутины Хегра, связывающие всех союзников в единое целое. Вон в воде изредка вспыхивают толстые зеленоватые эфемерные нити, тянущиеся от одного игрока к другому, от одного зверя к другому. Мы все связаны друг с другом. А самые большие и тяжелые звери, как мамонты, являются узловыми звеньями, принимая на себя большую часть напора, снимаемого магически с тех самых маленьких и легких, и передавая его большим и устойчивым. Долго так Колывану и Салливану не продержаться, но и другие крупные звери помогают. К тому же слишком это не затянется. Вода продолжала перехлёстывать через стонущий мост, но мы загодя успели преодолеть большое расстояние и не попасть в эпицентр удара. А сейчас быстро уходили прочь. Вот только второй мост почти дополз до нас. Скоро будет столкновение двух стальных гигантов. И это все под градом шипов, разрывов в воде, взлетающих в воздух воющих и шипящих монстров. Но мы устояли и продолжаем идти. И что еще более поразительно, никто не умер. Этот отряд воистину опытен, спаян, дружен, знающий слабости своих союзников и умеющий вовремя прикрыть эти слабости при помощи магии или физических умений. Я поражен до глубины души. Подобный рейдовый отряд во всей огромной Вальдире задолбаешься искать.